Матерь Агни-йоги. Надо приучать светляков к плаванию в собственном челне. Зачем полагаться на кого-то и что-то, когда книга учения в руках, и когда позвавший готов ответствовать на каждое искреннее и пламенное обращение сердца? Зачем ставить себя в зависимость от чужих настроений, расположение или недовольство, когда в руки даются рычаги для приведения в движение силы непреложных законов. Одним из таких рычагов является устремление. Устремление – это сеть, заброшенная в море для улова. Чем больше она, тем богаче улов. Улова не может не быть, если сеть достаточно велика, то есть если устремление достаточно динамично. Ищущий находит, и стучащемуся открывают. В этом заключена непреложность действия великого закона, потому говорим «устремитесь».